Глава 15. Марк. «Надя, Злата, есть кто-нибудь дома?» Оглядываю темную гостиную. «Дочь, ты где?» В ответ тишина. Поднимаясь на второй этаж, заглядываю сначала в детскую, затем в спальню. Ничего не понимаю, куда они могли уйти. Достаю из кожанки телефон, собираюсь позвонить жене, но в этот момент с первого этажа раздается хлопок в одной двери. Я быстро спускаюсь. «Ты где была?» Возмущенно смотрю на Надю и замечаю в коридоре ее дядю. «Александр Петрович, в чем дело? Где вы были? Где Злата?» «Она в больнице», — раздраженно бросает жена и просит дядю помочь ей снять куртку. «В каком смысле? Что она там делает? Что случилось?» «В школе произошло ЧП». Таким же недовольным тоном произносит Александр Петрович и отправляет в шкаф Надину куртку. На Злату упала вывеска. Ее положили в больницу с сотрясением мозга. «Почему ты не брал трубку?» Повернув голову в другую сторону, прикрикивает Надя. «Тебе звонили с гимназии, и мы с дядей звонили тебе не один раз. Ты же обещал быть всегда на связи, Марк. Ты хоть представляешь, через что мне пришлось пройти? Прекрасно знаю, что я без помощи и шагу сделать не могу, но мне пришлось самостоятельно добираться до гимназии, а потом в больницу к Злате». «Надюш, я...» В этот момент вспоминаю, как проводил время с Миланой и игнорировал звонки из гимназии. Затем задремал у нее на диване и пропустил звонок от Нади. «Чёрт!» Виновато смотрю на жену. Хочется провалиться под землю. Мою дочь везли в больницу с сотрясением мозга, а я в это время спал у Миланы дома. Документы нужно было срочно подписать. Вру я, пытаясь приобнять жену, но она отпихивает мою руку. «Прости, замотался, не слышал, как ты звонила. Как Злата сейчас себя чувствует? Надолго останется в больнице?» «Завтра все точно скажут, на неделю как минимум». «Надь, я, наверное, больше не нужен, поеду». «Дядь Саш, спасибо, что поговорили с доктором и подбросили до дома. Завтра, как и договаривались, в 10 часов приеду в институт». «Можешь даже пораньше, чтобы сдать все анализы». Александр Петрович жмет мне руку и выходит за дверь. «Помоги мне подняться в спальню», — тихо произносит Надя. «Завтра тяжелый день, мне нужно выспаться». Беру ее за руку, и в этот момент раздается пиликанье видеодомофона. «Секунду». Выйдя в коридор, смотрю на экран. «Кто там?» — спрашивает Надя. «Девочка из соседнего дома. Наверное, к Злате пришла». Нажимаю на кнопку. «Злата нет дома, она в больнице». «Я знаю». Девочка машет в камеру каким-то листком. «Можно ей кое-что передам?» «Марк, впусти ее», — велит Надя. Нажимаю на кнопку «Открыть», распахиваю двери, и через пару секунд соседка пробегает в дом. «Тетя Надя, я нарисовала рисунок Злате, чтобы она не скучала. Передадите ей, когда поедете в больницу». «Конечно», — улыбается Надя. «Подай рисунок дяде Марку, он завтра передаст его Злате». «Хорошо», — подает мне рисунок и идет к двери. «До свидания. Я сейчас скажу папе, что вы уже дома». «Папе?» — непонимающе смотрю на жену. «С каких это пор мы должны отчитываться перед хозяином дворца, что вернулись домой?» «А с таких это пор, Марк?» Огрызается Надя и, вытянув перед собой руку, медленно направляется к лестнице. «Юрий, в отличие от тебя, быстро пришел на помощь и отвез меня к дочери. Или я должна была поехать на такси, которое даже вызвать не могу? А может, должна была пойти на остановку и сесть в автобус?» «Прости, я не знал. Обязательно поблагодарю его за то, что помог тебе. Куплю ему бутылку хорошего виски». Беру ее за руку и веду на второй этаж. «Получается, всю следующую неделю я буду без вас?» «Да, я дней 10 проведу в больнице. Злата, скорее всего, тоже». «Жаль». Глубоко вздыхаю и завожу ее в спальню. «Но самое главное, чтобы вы обе вернулись домой здоровыми». Спустя 2 дня. Час назад Надя сообщила, что все анализы в норме, и завтра ее наконец-то прооперируют. Злата тоже хорошо себя чувствует. Веселая, бодрая, но плачет после уколов. Познакомилась с девочками в палате и попросила привезти ей новые настольные игры, что я и собираюсь делать прямо сейчас. Выхожу из дома, сажусь в тачку, выезжаю за ворота и вижу, как от дворца отъезжает джип. Останавливаюсь, беру с заднего сиденья бутылку виски, которую 2 дня катаю в машине и не могу передать соседу, и выхожу на улицу. Сосед, подъехав ко мне, открывает окно. «Юрий, кажется». Приветливо улыбаясь. «Надя сказала, что вы ее выручили. Хочу вас за это отблагодарить». Протягиваю ему бутылку, но он не торопится брать ее. «Спасибо, но это не обязательно. Оставьте себе, я не пью». Вижу на переднем сиденье собаку. «Поехали выгуливать псину?» «Его зовут Шерхан», — поправляет меня. «Нет, я повез его к родственникам на неделю». «Уезжаете?» — предполагаю я. «Да, лечу в Австралию в рабочую командировку». «Что ж, тогда хорошего полета. Развожу руками и салютую ему бутылкой, которую, видимо, придется распить сегодня в гордом одиночестве. Жаль, что он не выпивает. Я бы пропустил с ним пару стаканов. У него наверняка есть куча бабла, если учесть, что он купил этот дворец. А в моем бедственном положении нужно держаться поближе к тем, у кого как раз-таки есть куча бабла. Вчера пришлось заморозить строительство еще одного участка во Владимирской области. Денег нет, работы нет, я в полной заднице. Отменил все корпоративы и все премии. Подарков для детей сотрудников на Новый год тоже не будет. За всю историю существования компании такое происходит впервые. Но ничего, скоро ситуация в стране изменится и дела пойдут в гору. Просто нужно затянуть пояс и разумно распоряжаться деньгами, чтобы протянуть до лучших времен. Подъезжая к больнице, беру с соседнего сиденья пакет с настольными играми, который только что купил для дочери, и, выходя из машины, отвечаю на звонок от Миланы. «Марк!» — схлипывает в трубку. «У соседей пожар. У меня вся квартира в дыму. Дышать нечем. Я больше часа стою на улице. Вся замерзла». «Ты не надышалась дымом?» Переживаю за нее и ребенка. «Почему сразу не позвонила?» «Да как не надышалась, Марк?» пищит в трубку. «Я чуть сознание не потеряла, сразу побежала на улицу, даже не успела накинуть на себя что-то теплое. Пожар до сих пор не могут потушить, я до костей продрогла уже». «Так, успокойся», — приказываю я. «Сейчас заскочу к дочери и сразу за тобой. Поживешь у меня какое-то время. Надя и Злата все равно в больнице». «Ладно», — гнусавым голосом произносит Мила. «Я жду тебя во дворе». «Что мне еще остается делать? Не оставлять же ее в задымленной квартире. Побудет у меня. В конце концов, Надя и Златы нет дома. Да и сосед с дочкой, которая постоянно бегает к нам, уехали на неделю. Что-то я стал слишком подозрительным в последнее время. Я знаю, что это невозможно. Надя слепа, она не может ничего подозревать. Но у меня дурное предчувствие. Постоянно кажется, что за мной следят. Тот чувак в круглых очках, который попросил у меня зажигалку офиса. Мне кажется, я видел его возле дома, который арендовал, чтобы отметить день рождения Милы. Хотя нет, скорее всего, это был не он, просто машина такая же. Меня бомбит от мысли, что при разводе я должен буду отдать жене 20 лямов, и поэтому кажется, что она устроила за мной слежку. Идиот. Жена слепая и ни о чем не догадывается. Дай бог, операция вернет ей зрение, и я наконец-то смогу подать на развод».